«А, этот бородач Мазафака!» — усмехнулся Пиноккио. «Он дал всего лишь 40 чентизима, но я купил на них отпущение грехов». Пиноккио упал на койку отца и принялся болтать ногами. «Как ты сказал?» — Джеппетто ужаснулся. «Все на индульгенцию?» «На нее!» Малыш поклацал деревянной челюстью, наслаждаясь сухим и чистым звуком. «Но, мой добрый папа, ты же потратил когда-то все деньги на мое образование, продал куртку папа, брюки и сапоги, а вместо этого купил 10 бутылок виноградной водки и один букварь». Пиноккио помолчал, прикрыв один глаз, вторым пытаясь удержать в поле зрения отцовскую лысину, фыркнул и продолжил. «Вот я и решил отплатить тебе тем же. И хотя по-прежнему ты не имеешь ни куртки, ни приличных брюк, но теперь, Джеппетто, у тебя нет ни одного греха. И эти два обстоятельства, согласись, уравновешивают друг друга, дополняют. Идеальная симметрия. Как считаешь?» — вдруг поинтересовался он. «Мог бы твой сынок выступать на философских диспутах в Z-университете?» «Почему я сам не пошел к Маджафоко?» — горько проговорил Джеппетто. «Почему послал тебя, неразумное дитя? Но я был так слаб, так доверчив и трепетен. Поднялся с утра только для того, чтобы помочиться и выпить воды. Затем прилег и часа два вел разговоры со сверчком. О, что за добрая душа! Что за ангел! К тебе приходит сверчок?» «Мой деревянный мальчик!» «Слава Господу распятому нет! Что за глупость! Ведь я не пью виноградную водку!» «Ты, Пиноккио, группы не развит. Плохо и крайне мало учился в школе», — задумчиво проговорил Джеппетто, делая попытку встать с постели. «Но я уверен, жизнь еще вправит мозги в твою сосновую голову. Однако вернемся к сути. Где деньги, которые мне передал добрый хозяин театра кукол, господин Маджофоко?» «Флоренция, ты ирис нежный!» — проговорил Пиноккио, и, болтая в воздухе ногами, принялся сквозь дырявую крышу изучать синие облака. «Могу ответить на твой вопрос своим. Вот таким, например. По ком томился я один любовью длинной, безнадежной, весь день в пыли твоих кошин?» «Слышал, люди с похмелья испытывают ужасные мучения, их терзает совесть. Что может быть лучше, чем подарить человеку оставление всех его грехов прямо с утра, в момент наивысшего пика страданий? Ответь, Джеппетто!» «Молчишь? Я понимаю. Ты бы хотел купить на эти 40 чентизимо виноградной водки, выпить ее все, а потом говорить со сверчком, плача и стеная. Но я принес тебе лучшую жизнь, так получай ее, папа!» Пиноккио протянул Джеппетто индульгенцию, свернутую в трубочку. «Ты маленький деревянный уродец», — грустно проговорил Джеппетто. «Где ты купил эту гребаную бумажку?» «На пьяцца Санта-Тринита», — сказал Пиноккио, — «как раз напротив металлургического завода. Но если захочешь вернуть ее за те же деньги, боюсь, у тебя ничего не выйдет. История, которую я бежал тебе рассказать, как раз и сводилась к тому, что этот монашек на площади как бы не совсем монашек. Он был пьян, приставал к тебе». «Отец, кто может соблазниться твоим сыном? Увы, я деревянный». «Что ты об этом знаешь?» Джеппетто проницательно вгляделся в глаза куклы. «Что он с тобой сделал? Молчишь? Видно, следует поговорить с этим монахом по душам. Сейчас не те времена, чтобы отбирать у маленького мальчика деньги. В этой стране еще есть закон, и мы встанем под его защиту». «Да ничего он не отбирал», — проговорил Пиноккио не без некоторой брезгливости, разглядывая неуверенные, но при этом экзальтированные жесты отца. «Я купил тебе отпущение грехов вполне добровольно. Ты безгрешен, папа. Хотя это был и не монашек, а некая сущность, у которой из-под сутаны упал «Прешикарнейший хвост!» Мальчик помолчал, обдумывая некоторую мысль. «А скажи, Джеппетто, правду говорят, что моим настоящим отцом является некто мастер Вишня, бывший майор, железнодорожник, артиллерист Ее Величества, а вовсе не ты? И вот что еще меня волнует. Кто в таком случае был матерью? Ведь не может быть, чтобы я родился без участия второго человека, женщины или, на худой конец, мужчины. Говорят, участие второго — вещь в рождении непременная. Кое-кто намекнул мне, что вторым человеком в моем случае был именно мужчина. Хотелось бы, видишь ли, знать, что все это значит и сколько во всем этом правды». «Кто тебе это сказал?» Джеппетто всплеснул руками. «Вероятно, враг рода человеческого? Продавец пиявок и меланхолии? Что за чушь? Я и есть тот самый мастер Вишня. Я мастер Вишня. Вишня Сергей Павлович, отставной парус-майор, человек-артиллерист, человек с огромным стажем, а ныне заместитель начальника депо. Я твой отец, я...» Джеппетто закрыл лицо руками, собираясь с духом, медленно привстал, но тут же упал на койку. «Пиноккио, где ты, мальчик мой? Я хотел рассказать тебе о втором человеке твоей матери, сынок. Васенька, Петенька, черт, как там тебя, сынок?» «Что за черт?» Вишня утер обильно струящиеся по лицу слезы. В горле стоял ком, руки дрожали. Сердце то поднималось к самому горлу, то опадало, как испуганное шумом пасхальное тесто. Посмотрел на часы, висящие над койкой, печально выматерился, побежал в ванную, принял ледяной душ, напился из-под крана, оделся, дрожащими руками повязывая старый примятый галстук. Старательно обрызгал себя одеколоном. Выскочил на окружную, но рабочий автобус уже ушел. Стояла густая апрельская оттепель. Накрапывал мелкий серый дождик. Под ногами хлюпала мокрая синева, густо сдобренная грязью и отражениями быстро бегущих по небу облаков. Высотные дома спального микрорайона таращились темными окнами прямо в душу, мерцали в вышине, раскачивались, хлопали створами окон и аккордеонами этажей и как-то по-особому мягко разъедали ее, будто аквариумные рыбки, мякиш хлеба, случайно попавший в воду. Дрожащими руками Сергей Павлович набрал по карманам немного денег и кинулся к таксистам. Те, сообразив, что к чему, запросили вдвое. Пришлось соглашаться. До начала смены оставалось всего полчаса, а мастер Вишни никогда не опаздывал на работу. В кафе становилось людно, но это не мешало разговору. Лиза говорила, затем задумалась, подперев рукой щеку, потом махнула рукой. «В общем, эпоха Возрождения, кстати, продолжающаяся и поныне, настоящее испытание для человечества». «А как же взлет духа?» — поинтересовался Иван. «Чинкве ченто, кватро ченто и тому подобное». «А ты, я смотрю, образованный. Но дело в том, что все восторги в духе Джованни Пако делла Мирандолы, или, говоря яснее, в духе парламентского большинства Совета Европы, не что иное, как упоение падением. Причем жалкое, педерастическое». Лиза быстро хлопнула рюмку водки и запила минералкой. «Воспаленное и лихорадочное. Вот знаешь, как что?» «Не знаю», — честно ответил Левкин, — «как будто душу уже продали, а вырученное бабло промотать еще не успели». Лиза Петровна неприятно засмеялась. «Вся Европа бухает. Безудержно совокупляется, болеет синдромом иммунодефицита. Смешно, они всегда удивлялись эпидемиям чумы. Поразительно, что они вообще все не вымерли, вплоть до Декарта и Канта. В городах хотя бы кто-то науками занимается, читает манускрипты, смотрит на звезды, ищет бозон Хиггса, Библию почитывает тайком. Ведь нынче это дело считается постыдным, чем-то вроде опасной болезни. Кто-то режет мертвецов в поисках философского камня, изучает теорию множественной вселенной и Коран, имеет возможность утром съесть круассан с горячим кофе и пойти к причастию, вообще как-то совестью своей потолковать между делом. Но что сказать о деревнях? А о глухих, понимаешь, европейских хуторах? Там всегда бес сидел на бесе и бесом погонял. Пушкина бы туда. Неожиданно добавила она с каким-то сожалением. Пусть бы посмотрел, что есть бес, и легко ли его обмануть. А то, понимаешь, сказочки он писал, писатель. В общем, скажу тебе, в средние века нечисти там было столько, что запуганный плебс крошил топорами, топил, сжигал и четвертовал, кого следует и кого отнюдь, чинил самосуд. Если хотите, молодой человек, центральной задачей инквизиции было прекратить неконтролируемые убийства и наладить контролируемые, что и было достигнуто в кратчайшие сроки. «А в общем, внезапно заключила Лиза Петровна, я смотрю, тебе просто податься некуда, товарищ». Иван Павлович осторожно кивнул. «А деньги имеются?» «Вот». Левкин охотно протянул бумажник Лизе. Она, прищурившись, заглянула внутрь. «Не густо», — вынесла вердикт. «Но на месяцок комнату сдать могу. Устроит?» Новый редактор «Звезды Металлурга» несказанно оживился. «Это такая удача!» «Я был бы премного благодарен, Иван Левкин, если бы вы знали, как мне нужно сейчас простое жилище, знакомое, узнаваемое, существующее и имеющее место быть». Он попытался что-то еще сказать, но, почувствовав на глазах слезы, одумался, обмяк и затих. «А меня?» «Лизавета Петровна», — сухо представилась Лиза, — «нет-нет, обниматься не будем, во всяком случае не здесь. Ну что ж, если пиво допил, пошли, ты же не местный». «Да я, в общем-то, здесь родился, да и с вами знаком». Иван усилием воли заставил себя замолчать. «Надо же!» — Лиза хмыкнула, еще раз его осмотрела. «Нет, не узнаю». «Ну да ладно». Зацепив под руку... поволокла прочь навстречу апрельскому мокрому снегу. В двухэтажном высоком доме барачного типа, еще до военной постройки, Лиза Петровна показала Левкину крохотную комнатку на первом этаже. Там раньше жила дворничиха, но уж лет 10 как селились Лискины квартиранты. Двумя пальцами развернула размокший паспорт жильца, хмыкнула, но ничего не сказала. Неопределенно махнула рукой в окно, указывая ближайший магазин, вышла из комнатки, тяжело прошлась по коридору и открыла дверь в своей квартиры, заглянула к дочке. «Эй, Сашка, ты дома?» Александра смотрела в окно спальни на мерный, разноцветно дымящий завод. На величественные корпуса и трубы, на проходную. Из окон было видно, как сквозь узкий зев проходной течет река металлургов, как суетится охрана, периодически отворяя ворота для крупнотоннажных фур и машин начальства. Гордо подняв головы вверх, чтобы не забрызгать глаза слякотью подлых провинциальных тротуаров, плыла, скользя в лучах фонарей, ночная смена. «Мама!» Не оборачиваясь к вошедшей Лизе Петровне, проговорила Саша. «Я пойду смотреть на ночные плавки». «Конечно, нет», — хмуро ответила Лиза Петровна. «Люди работают, а ты им мешаешь, слухи ползут по заводу и вообще. Хватит об этом. Мне не нравится твоя связь с Петренко». Помолчали. Лиза чувствовала хмель и странную грусть, случавшуюся с ней после прогулок по родному городу. Впрочем, была и радость от того, что нашла пусть и плохонького, но жильца. Пока на месяц, а там, глядишь, работать устроится, вот и будет дело. Часть, конечно, пойдет начальнику ЖЭКа, но и себе копейка перепадет. «А на участке нагревательных колодцев снова призрак ходит», — сообщила Саша. «Это кто тебе сказал?» — после паузы поинтересовалась Лиза. «Петренко?» «Ну да. И что?» Между прочим, он гениальный металлург, так что ему можно говорить все, что угодно. Ни ты, ни кто другой ему не указ. Без него этот завод станет. И на гениальных металлургов находится управа, убежденно проговорила Лиза Петровна. Его могут, например, премии лишить, выговор объявить, уволить, могут, кстати, и в милицию заявить, что 50-летний мужик трахает юную девицу Александру, отец которой, между прочим, и по сей день являет пример гражданского мужества и высокого профессионализма. И что тогда светит Петренко за его болтовню? Между прочим, хладнокровно парировала Саша, девица не так уж и юна, ей уже 22 года. И она дает сама, дает, и с большой охотой. Пора пришла, как говорится, снеговые горы тают, с юга птицы прилетают, и шуцманшафт. И любому заинтересованному лицу эта самая девица так и скажет: «Петренко здесь ни при чем», а чтобы вопросов не оставалось, предъявит итальянский фалоимитатор своей матери, спрятанный в дальнем углу шкафа в коробке из-под старых сандалий. «Если вы хотите от этой жизни взять все», — заметила Саша с вежливой улыбкой на красивом кукольном лице, — «если вам надоели скучные будни, вспомните о нем. Ваш дружочек всегда готов. Длина 22 сантиметра, диаметр 3,5, цвет бордовый. Для женского счастья довольно двух батареек АА и 30 свободных минут. Лучшие фалоимитаторы на присоске». «Фалоимитаторы Реалистик». «Сволочь ты, Сашка!» — скорбно покачала головой Лиза. «Настоящая сволочь! Ну да ладно, хватит нам с тобой умничать. Садись пить чай». «Не верю я тебе», — устало проговорила Саша и уселась на широкий деревянный стул. «Ты все врешь. И насчет отца, и насчет меня, и насчет Петренко. Всегда врала, всю жизнь». «Думаешь, я дура, тобой выдуманная, и ничего не понимаю в жизни?» «Так вот, во-первых, понимаю, а во-вторых, не верю тебе». «А ты никому не веришь», — справедливо заметила Лиза Петровна, — «ибо дети — фикция человека». В комнате воцарилась тишина. Две женщины пили чай в прикуску. В старой сырой квартире пахло мятой и зверобоем, старыми тряпками и медленно доходящей до нужной кондиции квашеной капустой. Бодейка с ней стояла на балконе, прикрытая большой эмалированной крышкой, но дух пробивался через форточку и сюда. «Бедная моя девочка», — произнесла Лиза Петровна, когда с чаем было покончено. «Бедная, бедная, бедная. Был бы настоящий отец, в твоей судьбе все бы сложилось по-другому». «А в копровом цехе кровь в металлоломе», — проговорила Саша, дуя в чашку. «Дневная смена заявления написала, милиция приезжала. Резаки остановили. Все выясняли обстоятельства. Петренко говорит, это кровь русского народа из нефтяных скважин хлещет. Девать ее некуда, так что ее льют в эшелоны с металлоломом, что идут на запад». «Как говорит Петренко, феррум к ферруму!» Саша замолчала, размешивая сахар в чашке. «Твой Петренко, милая моя, — проговорила Лиза Петровна устало, — дурак, старый сатир и фантазер. А ты бы шла спать?» Саша слезла со стула, прошла к себе в комнату, постояла еще немного у окна, наблюдая за сизо-красным заревом, стоящим над заводом, потом вздохнула. Взяла в руки куклу в малиновом платьице, положила у подушки, сняла джинсы и желтую застиранную кофту, предназначенную для особо зябких дней, и нырнула под одеяло. Взяв куклу в руки, Саша потрясла ее, пока не открылись выцветшие равнодушные глаза. «Слушай меня, Дуня», — сказала Саша, — «слушай. Рассказываю тебе сказку, рассказываю». Жил-был на свете город громадный, большой город посреди степи. Кто его построил, неизвестно, и зачем построили, тоже никто не знал. Что у нас по газу? Директор завода Александр Дегтярев посмотрел на начальника газовой службы. «Пока перерасход», — пожал тот плечами. «И какого хрена? Вы что, мать вашу, газ налево толкаете?» «Ну, почему обязательно налево?» «На прошлой неделе было две запоротые плавки, причем не по нашей вине. В понедельник плотность металлолома была низкой, а в субботу ночью, как уже было 3 месяца назад, взрыв был в печи. Да вы же сами знаете. Заглушили, конечно, плавку. Ну вот и перерасход». «Что там по взрыву?» Директор посмотрел на начальника электросталеплавильного цеха. «Когда вы наведете порядок?» «А это вы у Васи Петренко спрашиваете». Начальник цеха перевел стрелки и продолжил рисовать ужасные рожи в зеленой тетрадке в клеточку. «Это все, что ты можешь сказать». Начальник цеха снова отложил карандаш. «Новые стержни, Александр Степанович, заказаны и оплачены. Сегодня к ночи установим. Ремонтная бригада работает круглосуточно. Теперь все». «Петренко, где ты? Петренко, красавец! Где ты, когда с тобой директор разговаривает? Встань передо мной, как лист перед травою. Что там снова случилось? Когда ты научишься работать? Или тебя перевести в слесаря?» «А я не против», — пожал плечами Петренко. «И при чем тут кто, если в металлоломе газовый баллон?» Дегтяреву позвонили на мобильный. Он принял звонок и стал слушать. Василий Иванович вздохнул и посмотрел в окно. Здесь в зале было тихо и сонно, а там, за огромными витражными окнами, плыла в паутинах и звонах ранняя весна. Небо в облаках было молодое и пугливое, как заяц. То глянет, то спрячется. Хотелось выйти на улицу, вкрадчиво войти в магазин «Металлург», купить 3 бутылки портвейна и встревоженно их выпить, пить, изучая небо. Подрабатывая угловатым мощным кадыком после каждого крупного глотка, вдыхать облака, впитывать весну подошвами мокрых сапог, большими кулаками с шишками разбитых косточек, волосатой грудью, в которой в последнее время все чаще сквозил странный холодок, большими горько-зелеными глазами. «Пить портвейн следует так, чтобы он смешался с ветром», — думал Петренко, — смешивался и бурлил, чтобы ветер становился хмельным, а портвейн — горьковатым, как ветки сирени, как выброс печи, как междуножье сладкой дурочки Сашки, ведьмы и наута. Дымя сигаретой, леденеть на апрельском ветру, стоять, как полный портвейна собор, раскачиваясь куполами, звонить колоколами в квартиру Петровны в надежде обнять ее развратную дочь.